Андрей мысленно выругался, почему тут так много не связанных между собой личностей. Боги, за что Андрею это все? Это какая-то жестокая игра богов, или это просто его бредовый сон? Андрей действительно надеялся на последнее. Тем временем за всей этой компанией наблюдали два нейтральных божества, Междумирец и Бильфигар. А во, это и есть твои мироходцы, только почему они тут все вместе? Разве их не должно разбросать по разным мирам, или я чего-то не понимаю? Поинтересовался бог войны у силуэта в маске. На данный момент они отдыхают, некоторых из них в будущем ждет непростая судьба, не стоит мешать им, пока они расслабляются. Их искра должна восстановиться, спокойным тоном проговорил Междумирец, наблюдая, как некоторые из мироходцев подкалывают недавно прибывших, а после затаскивают их в один из домов, где, очевидно, их ждал долгожданный ужин. Значит, ты говоришь мне, что из твоих мироходцев есть некоторые мои потомки, так, немного помолчав, добавил Бильфигар. Да, и я думаю, что ты сам заметил это, спокойно заявил Междумирец, едва повернув голову в сторону другого бога, тот выглядел немного задумчивым. Да, Бильфигар действительно заметил, что парочка этих мироходцев имела смутно похожую на него энергетику, но ни один из этих мироходцев не был похож на Шира, так что его это не сильно волнует. Глава 83. Обсуждение. После плотного ужина, приготовленного Юни и Фиксплеем, как они напоминали им на протяжении ужина, восхищаясь вкусом приготовленной еды, Андрей завалился спать на свою кровать, благо, они были отмечены. Шатен действительно понадеялся, что после того, как он заснет в этом месте, то он снова проснется в своем родном мире. Тем временем в импровизированной столовой проходило собрание, насчет странного поведения Андрея. «Ребят, вы ведь заметили, что Андрей вел себя не так, как обычно», тихо поинтересовался у других Лололошка, на что те переглянулись, но закивали в знак согласия. «Да, сегодня утром, к примеру, он попытался заговорить и спросил, что вообще происходит и почему мы здесь», сообщила Юни, Градус и его компания, Фиксплей и Низи закивали, так как присутствовали во время этого разговора. Андрей пытался говорить, другие шокированно переглянулись, это было общеизвестно, что Андрей был, технически, немой, из-за своей старой травмы, которая повредила его голосовые связки, вследствие чего тот не мог говорить, если бы он попытался, то ему было бы очень больно. «Почему?» – пробормотал себе под нос Лололошка, да и днем, во время нашего похода за ресурсами, он казался немного не в себе. Он как будто бы, он не обращал внимания на свое окружение, как он обычно это делает, а также в шахте он был довольно неуклюж, как будто бы он давно не сражался, но мы-то знаем, что это не так», – прямолинейно заявил Джонни, скрестив руки на груди. Все замолчали. Андрей действительно вел себя неестественно с самого утра. Для этого человека было неестественно быть настолько рассеянным. Он всегда был в полной боевой готовности, всегда обращал внимание на свое окружение, и всегда присматривал за ними, стараясь помочь во всем, чем мог. Он частенько проводил свое время за различными исследованиями, изучением природы и разработки удачных стратегий для выживания. «Да ладно вам», – раздался со стороны кухни голос Джона, который решил закусить жареной картошкой, «не нужно так сильно паниковать раньше времени, может быть, он просто устал, вот и ведет себя так, ведь он всегда такой собранный и спокойный, может, ему просто нужна передышка от этого, это вполне вероятно», – кивнул на объяснение своего друга Линч, «хоть и не совсем убежденный, мы ведь никогда не были свидетелями того, как он расслабляется, что вы думаете?» Лололошка, Джонни, Дима, это ведь вы, взаимодействуете с ним дольше всех, как вы думаете, это вероятная ситуация. Троица парней задумалась. Я никогда не видел Андрея в подобном состоянии, покачал головой Дима, поправляя капюшон своей толстовки, смотря то на Лололошку, то на Джонни, что насчет вас. Ну, именно в таком состоянии мы его не видели ранее, но мы точно можем сказать, что он не всегда может быть собранным и спокойным, как вы многие могли бы подумать, пожал плечами Шатен в белой толстовке, снимая свои очки, чтобы протереть глаза, вы можете не ожидать этого, но он вполне может быть таким же хаотичным, как и все мы. Пару раз он даже подорвал ТНТ в данже, практически рядом с нашим местоположением. Мы считали, что это было для него что-то типа способа снять стресс от всей своей серьезной натуры. Ну, я не знаю насчет снятия стресса для вашего Андрея, но если это так, то думаю, что мы похожи больше, чем я когда-либо думал. Ухмыльнулся няшка, как вы думаете, если он так подавлен, то может подарить ему драгоценности. Мне они всегда помогают, няшка. Возмутились Фикса и Гречин. Не сравнивай этого парня с собой, у него абсолютно другая система ценностей, нежели у тебя. Ты больше ценишь материальные ценности, Андрей же больше ценит знания и информацию. Добавил в конце Гречин, который был более обеспокоен состоянием своего приятеля, который мог не отставать от его идей по поводу новых различных экспериментов, да что уж там, этот гений порой даже улучшал некоторые его идеи. «Ну что же вы», – заворчал парень в ответ на наезд своих двух друзей, «я считаю, что всем может быть приятно получить подарки, даже Андрею, который может создать сам себе все, что ему угодно». Дон недовольно замурчал на слова няшки, поддерживая его точку зрения, попутно допивая чашку горячего шоколада. «А у няшки правильная точка зрения», вдруг выдал Джонни, на что многие уставились на него в изумлении. «Андрей всегда все делает сам, почему бы нам немного не облегчить ему жизнь, хотя бы немного помочь ему? Может, мы и не такие гениальные, как он, но все же мы не являемся полнейшими идиотами, и вполне способны понять все, что понимает Андрей, хоть и не так быстро, как он это делает. Ну, думаю, что Андрей не будет против того, что мы можем подарить ему что-нибудь, что может облегчить жизнь», – вставил свои 5 копеек Дима, но встает вопрос, что же это будет за подарок. «Ну, оружие и броня у него есть, причем довольно качественные, я не знаю, сможем ли мы сделать лучше», – протянул Лололошка, вспоминая о том, каким же оружием владел Андрей. «Как насчет огнестрела?» – поинтересовался Низи. «Он вообще умеет стрелять из огнестрельного оружия?» «Мы не уверены», – сразу же заявили самые близкие к Андрею люди. «Мы никогда не видели его с таким оружием, только с луком и арбалетом». «Тогда можно усовершенствовать лук», – протянул парень в красной маске и задумался. «Ребят, может, мы в ближайшие пару дней просто поможем Андрею с крафтами? Будем приносить ему нужные ресурсы и тому подобное», – высказался Фиксплей. «Раз мы не знаем, что вообще ему может понадобиться, то может, просто облегчим ему жизнь подобным образом. А как он вообще сообщит нам о том, что ему нужно?» Задумался Донни. Райм поддержал его точку зрения. «Язык жестов и то, что он кивает или качает нам головой», — пожал плечами Лололошка, — «именно так мы обычно и взаимодействуем. Первое время нам было трудно понять, что он имеет в виду, но позже нам стало лучше». «Итак, кто же знает язык жестов?» — поинтересовался няшка, осматривая свое окружение. Руки подняли Джонни, Дима, Лололошка, Линч, Фикспли, Юни, Фиксай, Гречин, Сала, Бадя, Кабан, Низи и его команда, Градус, Альцист, Альфидов, Диамки, Модди, Неркин, Жираф, Закви и Лиакаки. «Серьезно?» — со странным выражением протянул Шатен, оглядывая довольно большую часть помещения, которая владела языком жестов. «Как и откуда вы вообще этому научились? Хотя нет, я не хочу этого знать. Ребят, уже поздно, думаю, нам пора спать, ведь завтра рано вставать», — вдруг заявила Лили, поглядывая в окно, где уже действительно стемнело, да и на часах было уже 10 часов вечера. «Да, ты права, Лили», — поддержал сестру Линч. «А насчет языка жестов, думаю, что мы вполне сможем научить желающих в свободное время, ведь так?» — поинтересовался зеленоглазый парень у других. Те одобрительно закивали. Многие начали расходиться по комнатам, некоторые ушли в другой дом, так как выделенные им комнаты находились именно там. На кухне остались Лили, Линч, Юни, Градус, Фикса и Фиксплей, так как на сегодня была их очередь разбираться с беспорядком на кухне. Тем временем Джонни, Дима и Лололошка поднялись в свою комнату, где сейчас также и спал Андрей. Сняв с себя лишнюю одежду, они начали устраиваться в кровати поудобнее, но все же Лололошка решил проверить Андрея. Шатен мягко прикоснулся к лбу спящего парня, тот бы теплее, чем обычная температура тела человека, но это не критично, так что Лололошка просто поправил одеяло, которое сползло с плеч спящего парня. Взгляд задержался на тонком шраме, который находился на горле, обычно тот был закрыт воротником водолазки. Лололошка сдержал улыбку, когда тот недовольно поморщился во сне и перевернулся на другой бок, притягивая к себе одеяло. В конце Лололошка все же вернулся обратно в постель, гася свет лампы, погружая комнату во тьму, только свет от луны, находившийся в окне, освещал комнату мягким светом. «Спокойной ночи, Джонни, Дима, Андрей», — сонно пробормотал себе под нос Шатен, утыкаясь в подушку. Перед тем, как полностью погрузиться в сон, тот услышал бормотание от двух своих друзей, которые тоже пожелали ему и друг другу того же. Глава 84. Напряжение. Откровенно говоря, Воланда действительно раздражало то, как эти доктора облепили его и проводили различные тесты. То магию им покажи, то терпи свет от фонарика в глазах, то прочти написанные предложения, то о самочувствии расскажи. И Воланд понимает, что это была всего лишь их работа, но это не уменьшало его раздражение. И не помогал тот факт, что его родители обеспокоенно парили позади него, сверля своими озабоченными взглядами его затылок. «Я в сотый раз повторяю, Хосе, Рё, я в полном порядке», — уверял обеспокоенных докторов младший демон. К сожалению, на вызов его отца откликнулись те демоны из совета, которые были озабоченными наседками по своей сути, особенно по отношению к своим младшим коллегам, к которым на данный момент и относился Воланд. «Воланд, это абсолютно ненормальная реакция твоего организма на подобный вид зелий. Мы уже узнали номер партии зелья, которое ты принял, и сейчас ведется его изучение. На первый взгляд, все с зельем в порядке, а это значит, что проблема не в зелье, а в том, что происходит с твоим организмом», — поучительно проговорил демон с темно-фиолетовой кожей, длинными черными волосами, которые были завязаны в хвост и одним сломанным рогом на макушке. Воланд, который знал настоящую причину своего обморока, просто промолчал. «Знаете, вдруг вклинился в разговор другой демон из совета, а ведь у Воланда был необычно крепкий ментальный барьер, который держал его внутри своего сознания, может ли быть?» У Воланда появилось очень нехорошее предчувствие. «Куда же шел этот разговор? Ты считаешь, что он действительно пробудил дар?» — поинтересовался демон со сломанным рогом у другого, пока родители озадаченно переводили взгляд с демонов из совета на своего сына, который невозмутимо смотрел на этих демонов. «А почему бы и нет? Дар имеет такую особенность, что он способен мутировать так, что развиваются новые способности», — пожал плечами демон, который предложил эту гипотезу. «Да и если судить по их семейному древу, то их дар основан на ментальных взаимодействиях, видение будущего, или же дар предсказаний. Да и сама Эми говорила, что у Воланда были какие-то странные сны, отчего она и решила проверить его на наличие семейного дара». Воланд мысленно запаниковал, он не хочет, чтобы ему приписывали дар, которым он не обладает, но и сказать правду он не может. Что ему делать, он не знает. Демон опасается, что даже если ему и припишут дар, то это будет фальшивкой. Ментальные барьеры — Воланд слышал о подобной способности, и не был уверен, что сможет повторить ее, если возникнет необходимость. Несмотря на все свои знания и способности, ментальная магия не была его самой сильной стороной. Обычно, практически сразу после регистрации даров, их проверяют, если это возможно. Такие дары, как предвидение, обычно обходятся без проверки, так как оценить этот дар по критериям попросту нереально. Но другие — это совсем другая история. Ментальные щиты проверить было достаточно легко. «Как насчет того, чтобы не предполагать у меня наличие какого-то дара?» — довольно хриплым голосом поинтересовался у членов совета Воланд, потирая горло. Он не ожидал, что его голос будет звучать так хрипло. Сколько он вообще был в отключке? Но попытался возразить демон, на что Воланд жестко прервал его. «Но ничего, я просто потерял сознание, и ничего более», — прямолинейно заявил младший демон, пристально смотря на членов совета, то на родителей. «Я не обладаю каким-либо даром, и вы согласитесь с этим». Спустя пару минут неловкого молчания, они согласились. Действительно, даже если Воланд и обладает даром, то это только его дело, и он не обязан регистрировать его. Хоть это и рекомендуется, но на деле это не было обязательно. Просто это было общепринято, и обычно никто сильно не сопротивлялся регистрации дара. Это даже поднимало репутацию в мире Незера. Но родителей Воланда поразила внезапная догадка, почему их сын не хочет, чтобы его новопроявленный дар был зарегистрирован. Ведь их сын прожил большую часть своей жизни без какого-либо дара, и внезапное изменение ситуации может еще больше пошатнуть его положение. Он ведь и так только недавно начал снова вести себя более свободно в своих интересах, обзавелся кругом лиц, в котором ему было довольно комфортно, к нему больше никто не лез, если родители правильно читали знаки. А если Воланд решит зарегистрировать этот дар, то к нему вновь начнут пытаться подмазаться, заставить того войти в привычный всем образ того, кто обладает даром. Вскоре доктора начали собираться, напоследок сообщив Воланду и его родителям о том, что Воланду нужно будет пройти обследование, так как обморок все еще вызывал некоторые подозрения, несмотря на возможное пробуждение дара, так как это была необычная реакция организма на зелье. Воланд и его семья согласились с мнением докторов, так как подобная реакция на воздействие зелья была необычной. Но Воланд то знал, почему у него была такая реакция, но он не собирался говорить об этом другим, ну, кроме Люциуса, так как ему в будущем нужно будет передать сообщение от Шира. А отказываться от обследования вызовет ненужные подозрения в его сторону и лишнее беспокойство со стороны родителей. А Воланд не хочет, чтобы его родители беспокоились о нем еще больше, чем беспокоиться на данный момент. В помещение вошла Абигейл, с легким недоумением провожая взглядом членов совета, а потом перевела свой взгляд на Воланда и родителей. «Мам, пап, братец, что вообще происходит? Почему у нас дома были врачи?» С легким беспокойством поинтересовалась младшая демоница. Она быстро просекла, что это было связано с ее братом, так как родители были слишком озабочены им. Но почему мама выглядела так виновата? Что вообще произошло? «Абигейл, все в порядке», — отмахнулся Воланд, который развалился на диване, не обращая внимания на то, как родители обеспокоенно стояли около него, не зная, что им делать. Младшая сестра брюнета понимала, что Воланд попросту пытается отмахнуться от всей ситуации, которой она еще не понимала. «Воланд, это серьезно», — тихо возмутилась Эми, скрестив руки на груди. «Тебе что-нибудь нужно? Ты точно хорошо себя чувствуешь?» «Точно, ма, все в порядке», — отмахнулся демон, краем глаза посмотрев на старшую демоницу, которая не могла найти себе места от беспокойства, и все же решил добавить, хотя, было бы неплохо выпить восстанавливающий отвар. Воланд едва закончил свое предложение, как мать исчезла на кухне. Послышались тихие звуки открытия шкафа и журчание воды. Абигейл все еще не понимала всей ситуации, но решила на данный момент просто посидеть рядом с братом. Она из разговора узнала, что с Воландом что-то произошло, что-то, что напугало ее родителей, и заставила маму чувствовать вину. Она не знала, что произошло, но при этом Абигейл пообещала себе, что обязательно выяснит, что же произошло за время ее отсутствия дома. Глава 85. Посетитель. Эола, Зефирион и Ивлис неловко ошивались в холле больницы. Зефирион все же выпросил у Ивлиса карту, которую ему доверил Люциус, и пошел к ближайшему автомату с вкусняшками. Эола и Ивлис же уселись на миниатюрные диванчики, и начали просматривать различные брошюры, которые лежали на столике около дивана. Они содержали информацию о различных медицинских процедурах, о медицинской страховке и обо всем, что было связано с этой клиникой. «Удивительно», — выдохнула Шатенко, просматривая одну из брошюр, «тут даже написаны различные предупреждения для жителей этого мира, списки симптомов, профилактика и советы для заболевших». Ивлис странно посмотрел на Эолу, мысленно задаваясь вопросом о том, каким же был ее мир и миры, которые она посещала ранее. Даже для мира Незера подобные брошюры были относительной нормой, благодаря совету докторов и исследователей. Он не сильно изучал другие миры по поводу подобной информации и не был уверен, что же происходило в других мирах в области медицины и здравоохранения. Сам же красноволосый с легким замешательством посматривает на брошюру в своих руках. «Диспансеризация?» — пробормотал смущенный полубог, который еще не слышал подобного термина. Заинтересовавшись, Ивлис все же развернул брошюру, в поисках ответов на свои вопросы. Красные глаза быстро пробегали по написанному тексту, усваивая информацию. Да, все же у них тоже было подобное, просто название процедур отличается. Откровенно говоря, демоны даже не стали придумывать термины для подобной процедуры, все просто зовут это медицинским осмотром, который иногда направляет своих пациентов к другим врачам, для уточнения диагноза. Подобное мероприятие в Низере происходит ежемесячно для здоровых демонов и других рас, живущих в адском мире. Старший полубог почувствовал, как Эола заглядывает ему через плечо в брошюру. Красноволосый просто передал информационный лист Шатенке, откинувшись на спинку дивана, поглядывая в сторону Зефириона, который возился с торговым автоматом. Ивлис узнал название этой машины из интернета, после того, как его младший брат показал, как именно пользоваться этой. Как там говорил Люциус, всемирная паутина, а, Короче, источник всевозможной информации, устало подумалось старшему полубогу, причем не такой полезной, как иногда хотелось, иначе Люциус не хотел бы скупить весь книжный магазин. Пока Ивлис размышлял о своем, Эола же с интересом перечитывала всевозможные брошюры с медицинской информацией, вбирая в себя новые знания. Этот мир действительно казался ей довольно интересным. Полубогиня даже не могла поверить в то, что Зефирион хотел бросить этот мир на произвол, или даже задумывался об уничтожении такого прекрасного места. Это место было поистине технологически развитым, Эола признает это. Хоть она и не бывала во многих мирах, но она исправно ходила на все собрания полубогов, и там иногда могла услышать о различных мирах, о их прогрессе, о том, что же там происходит. Но эти новости она узнавала от полубогов, у которых были миры, которые создали они сами. Потому что эти полубоги были заинтересованы в прогрессе своих миров, они гордились своими творениями, и, понятное дело, хвастались ими при каждом удобном случае. Это было понятно, Эола тоже гордилась своим миром, и ни за что не променяла бы его. Она помнит, в каком отчаянии была, когда узнала, что ее мир начал разрушаться. Она не пожелала бы этого никому. Это было поистине ужасное чувство беспомощности, бесполезности, слабости. Она чувствовала себя крайне ужасно, и даже не надеялась на то, что ее мир спасет хоть что-то. Да, она пыталась быть оптимистичной, но она прекрасно понимала, что одной ей мир не спасти, и она не думала, что кто-то согласится помочь ей, так как среди полубогов у нее не было друзей, только знакомые, с которыми можно иногда вежливо побеседовать. Но потом случился Люциус. Хоть он и был самым младшим среди их поколения полубогов, но именно он был тем, кто вызвался помочь ей. Потом, конечно, присоединился Зефирион, но Эола понимает, что сам блондин не был сильно заинтересован в спасении мира. Он был больше заинтересован самим процессом восстановления мира и тем, что это бы выглядело круто. Шатенка заметила, что Зефирион начал задумываться над своим менталитетом только после того, как увидел то, как она взаимодействует со своим миром, и то, что она искренне пыталась спасти его. Блондин тогда действительно расспрашивал ее о том, почему она так заботится о своем мире, когда она могла бы просто потом создать новый, который был бы лучше предыдущего, мир, в котором бы учлись предыдущие ошибки, и он приблизился бы ближе к термину «совершенный мир». Хоть Эола и попыталась объяснить, что ей важен именно тот мир, который у нее есть сейчас, но у нее было ощущение, что Зефирион до сих пор полностью не понимает этого чувства, но он уже начал интересоваться миром, который был дан ему, что было уже хорошо, по мнению полубогини. Слишком быстрых изменений не бывает, и это Эола понимала. Так что ждать, что Зефирион начнет искренне любить свой мир менее чем за месяц, было очень глупо. Но он уже был заинтересован этим миром, что двигало его ближе к тому, чтобы начать заботиться о том, каким же был этот мир. Плюс этот мир был довольно хорошо развит в плане различных технологий, что было необычно для большинства миров, если то, что слышала Эола, что-то значило. Вдруг Эола и Ивлис замерли и посмотрели в сторону входа в больницу. Полубоги переглянулись, им определенно не показалось. По крайней мере, не обоим сразу. Они напряженно разглядывали фигуру в темной толстовке, капюшон которой прикрывал лицо, что его было не разобрать. На плече у того висел небольшой рюкзак. Примечательным было то, что у него не было крыльев. Значит, он был из меньшего процента населения Скайзерна, либо же он также был не из этого мира. С одной стороны, хоть человек и выглядел немного подозрительно, но на вид не представлял никакой угрозы. Но полубоги ясно чуяли исходящую от этого человека зловещие намерения. Что бы он ни планировал, это бы закончилось плохо. Они, молча, смотрели, как он подошел к стойке регистрации и протянул из кармана, на вид, документы. Полубоги усилили свой слух с помощью магии и начали подслушивать разговор, так как их предчувствие подсказывало им, что им попросту нужно знать эту информацию. «Ах, добрый день, господин Таа, видимо, вы снова к господину Дэю», довольно дружелюбным тоном поинтересовалась Лилия. Полубоги переглянулись, они явно почувствовали симпатию, которую эта женщина испытывала к мужчине в толстовке. Мужчина только кивнул на вопрос женщины, а та продолжила изливать информацию, не понимая, что у человека, который стоит напротив нее, есть дурные намерения. К сожалению, сейчас к нему невозможно попасть без прямого разрешения госпожи Вэнсон, так как недавно его состояние ухудшилось, продолжала женщина, а полубоги уловили от мужчины чувство удовлетворения. Могу ли я взглянуть на него? Я абсолютно недолго, одной минутки будет достаточно. Тон у мужчины был мягким и спокойным, в отличие от его настоящих эмоций. И в лесу и Ола явно чувствовали нетерпение этого мужчины. Женщина смягчилась. «Господин Тао, госпожа Вэнсон сейчас находится в палате УД. Думаю, вы можете постучать и поинтересоваться, можно ли вам навестить его», — легко произнесла медсестра, протягивая тому браслет посетителя. «Вы знаете, где его палата. И все же, вы действительно заботливы, господин Тао, навещаете своего напарника каждые 3 дня». Полубоги переглянулись, а эта информация была довольно интересна на их взгляд. Человек с дурными намерениями навещал этого Дэя каждые 3 дня, и Дэй еще был жив, что-то было не так с этим. Ивлис послал своему брату мысленный сигнал о том, что человек с дурными намерениями собирается подняться в палату Дэя. Полубог верит в то, что его брат разберется с этим. Глава 86. Тао. Беловолосый моргнул в легком раздражении, а вот и неприятности. Что еще за господин Тао с дурными намерениями? И он, видимо, был напарником Дэя Вэнсона, он приходил каждые 3 дня, Люциус тяжело вздохнул, глядя на бессознательного мужчину, лежащего на кровати перед ним. Кожа уже была немного сероватого оттенка, что было немного жутко, если учитывать, что этот человек был живым. Серебряные волосы были подстрижены под ежик, под глазами залегли тени. Люциус не знает его историю, но тот факт, что этот человек, имея свою семью, умудрился завести себе такого врага, что тот пытался ликвидировать его, вызывал у полубога раздражение. Ну, беловолосый скоро узнает, что же это за господин Тао такой. Господин Люциус, раздался голос ребенка, отчего беловолосый от неожиданности вздрогнул и перевел взгляд на Ролиуса. Тот выглядел немного неуверенно, держа в своих руках крупного кота, который громко урчал, чего Люциус не заметил, из-за того, что он был сосредоточен на лечении мужчины. «Ролиус, что-то случилось?» – поинтересовался беловолосый, вновь переведя взгляд на своего пациента, снова активировав сканирование организма. «Состояние Дэя скоро можно будет назвать стабильным, и это всего за пару часов работы». Люциус гордится собой, особенно учитывая магическое сопротивление своего пациента. «Вы хорошо себя чувствуете, вам не нужно так сильно напрягаться, магическое истощение, это вам не шутки», — обеспокоенным тоном произнес ребенок, выглядя неуверенно. Он колебался, понял полубог, и в какой-то степени Люциус понимал это. С одной стороны, Ролиус хочет, чтобы он вылечил Дэя, но с другой стороны ребенок чувствовал беспокойство за состояние беловолосого, так как такие траты магической энергии для людей были попросту слишком велики, и по мнению Ролиуса, который видел в Люциусе мага исцеления, и не знал, что он был полубогом, было весьма естественно беспокоиться о нем. «Я в порядке, малыш, еще немного, и твоего дядю можно будет назвать стабильным», решил дать именно такой ответ Люциус, так как он не был уверен, стоит ли говорить им, что для него нормальны подобные выбросы магической энергии. «Вы уж простите, но с крыльями Дэя я ничего не смогу сделать, это немного выше моего уровня возможностей». Искренне извинился полубог перед семьей Дэя, он вызвался исцелить этого мужчину, и он не сможет выполнить свое обязательство полностью. Хоть это и расстраивает, но логически, Люциус понимал, что бывают случаи, когда ты не можешь вылечить кого-то полностью. Он часто сталкивался с этим в своей прошлой жизни, но это сильнее ударило по нему потому, что в этой жизни резерв Люциуса был слишком велик, чтобы проделывать подобные манипуляции, но в прошлой же у него вообще не было сил, чтобы проводить подобные процедуры. Полубог уменьшил давление своей магической энергии, потихоньку начиная впитывать из окружения свою же магическую энергию, пытаясь направить ее в тело Дэя, чтобы ускорить регенерацию клеток. Лечение на данный момент окончено, Люциус сделал все, чтобы стабилизировать мужчину. Дальше, все зависит только от него. Единственное, что может сделать Люциус, это помочь организму начать естественный процесс восстановления. Он не был уверен, когда Дэй очнется, но теперь у него не было опасных для жизни травм. Да, мужчине придется забыть о полевых работах на долгое время, но он будет жив, и это главное, верно? Я тоже думаю, что вам нужно сделать перерыв, Люциус, спокойным тоном произнесла блондинка, кладя руку на плечо беловолосому, отчего тот не успел подавить невольную дрожь от прикосновения. «Вы и так сделали достаточно. Передохните, а потом уже можете продолжить, если вы чувствуете, что сможете сделать это. Моя реакция на внешние раздражители замедлилась из-за того, что я слишком сильно сосредоточился на том, чтобы помочь восстановиться Дэю, промелькнула мысль у полубога, когда он краем глаза посмотрел на женщину. Полубог снова активировал сканирование организма и с удовлетворением подметил, что тело Дэя излучало желтый и слабо зеленый цвет. Максимум, что ему придется сделать, так это помочь организму восстановиться быстрее. С остальными травмами мужчины, Люциус не сможет справиться, если он не хочет навредить Дэю своими действиями. «Думаю, мне действительно не помешал бы перерыв», — кивнул беловолосый, отойдя от кровати мужчины, присаживаясь на один из стульев для посетителей. Он не ожидал, что он будет настолько мягким и удобным. Люциус согласился на перерыв, так как почувствовал, как к палате приближается кто-то с дурными намерениями, и ему нужно быстро восстановить свое время реакции, так как полубог не знает, что же планирует этот Таа, и он должен быть готов к неожиданностям. Но также, Люциус помнил о том, что этот напарник Дэя был у него частым посетителем, и он оставался жив. Он не заметил, как переглядываются Мисаки и Ролиус, они были явно обеспокоены тем, насколько бледным был беловолосый, и тем, как он им ответил, почему он извинялся за то, что не сможет восстановить крылья Дэя. Он буквально вытащил его с того света, и все равно извиняется за такую тривиальную вещь. Что-то было не так с этим человеком, который задумчиво смотрел в пространство перед собой, размышляя о чем-то, чего не понимали сами Венсоны. Мисаки задумалась о том, что же происходило в жизни этого парня, что он вел себя так смиренно и безразлично. Другой бы на его месте, при любой удобной возможности начал бы требовать какое-нибудь вознаграждение, либо же начинать отмазываться от Дэя, из-за того, что их резерв начал истощаться, и они не могут продолжать. И Мисаки ничего не смогла бы с этим поделать, так как она не могла всерьез заставить кого-то насильно лечить ее супруга. А этот Люциус уже несколько часов непрерывно вливал свою магию в Дэя, медленно исцеляя его. Он ни разу не сделал перерыв, не отвлекался от процесса исцеления. Мисаки даже не знала, что об этом и думать. Он очень отличался от других, и Мисаки не понимала почему. Она знала, что в мире были добрые люди, которые не ищут выгоды, но не слишком ли он молод для подобного поведения. В его анкете говорилось, что ему был 21 год, и это поражало ее, как человек может иметь столько магической силы, знания и подобный менталитет в таком юном возрасте. Мисаки от мыслей отвлек стук в дверь. Она в замешательстве приподняла бровь. Сейчас никто не должен был допускаться в палату ее мужа, кроме его лечащего врача, а тот бы не стал стучать в дверь, у него есть своя ключ-карта от палаты. Она взглянула на беловолосого парня, который прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Она покачала головой и поднялась со своего кресла. Ей действительно нужно посмотреть, кто же пришел к ним. Она открыла дверь и удивленно моргнула, а потом нахмурилась. «И что же ты тут забыл сегодня, Роул Таа?» Более прохладным тоном поинтересовалась женщина, на что за дверью прозвучал немного напряженный смех. «А что такое, Мисаки? Я уже не могу навестить всего горячо любимого напарника», произнес довольный мужской голос. Люциус почувствовал, как Ролиус прислонился к нему и приоткрыл один глаз, посматривая на ребенка. Тот выглядел довольно неуютно. «Я не люблю, когда этот человек навещает дядюшку, он слишком жуткий, и после его посещений дяде обычно становилось хуже», пробормотал ребенок, на что Люциус обратил внимание и перевел взгляд на дверь, за которой находился этот незваный посетитель. А потом Люциус понял, что же напрягало его чувства. От этого человека веяло магией, которая осталась слабым отпечатком на ауре Дэя. Изначально, Люциус думал, что магическое сопротивление было довольно сильным для человека, который находился в коматозном состоянии, обычно бывает наоборот. Но что, если все это время Дэй подвергался медленному отравлению организма магией, и что это сопротивление было так активно, потому что оно боролось с этим. Но учитывая, что Дэя постоянно подвергали магическому излучению, то многие просто не выяснили, что же вело к медленному ухудшению состояния мужчины. Отпечаток ауры довольно сложно почувствовать, и это говорит сам Люциус, с уровнем сил полубога. Что уж тут говорить про других, обычных целителей. И он бы не понял, что происходит, если бы лично не увидел ауру этого человека, так как Люциус не знал Дэя лично, и если бы у него были изменения в ауре, то Люциус бы этого не узнал. Красные глаза хмуро оглядели фигуру в темной толстовке. Кем бы ни был этот Роул Тао, он был плохой новостью, и Люциус не позволит этому человеку испортить все его труды, даже если ему придется применить насилие. Глава 87. Новые подопечные. Морис тяжело вздохнул, пристально разглядывая троих полубогов, которые неловко ерзали под строгим взглядом. «Итак, позвольте подвести итоги, вы трое», — начал говорить бог смерти, отчего те невольно поежились от тона нейтрального, каким-то образом прокарулили то, что ваш запечатанный бог строил планы по погружению мира в отчаяние на протяжении тысячелетия. Ладно, это вполне реально. Но как вы вообще могли прокараулить разрушение мира? Вам что, верующие ничего не пытались сообщить? Не пытались усердно молиться, чтобы донести до вас свои мольбы о спасении? Повысил голос брюнет, отчего полубоги снова вздрогнули, виновато отпустив взгляд. Ну, что вы скажете в свое оправдание? Поинтересовался Морис, резко успокоившись, подавляя свою убийственную ауру, чтобы она сильно не давила на троицу, да и не беспокоила двух бессознательных мужчин, которые остались в живых после уничтожения мира, так как он заметил, что они, даже не находясь в сознании, испытывали дискомфорт от магического давления Бога. «Мои святые были убиты из-за церкви Бога Солнца, так что я перестала слушать их мольбы», — с некой виной пробормотала Анжелина, полубогиня Солнца, которую считают богом солнца. Ей действительно стоило прислушаться к мольбам ее верующих, но она была слишком зла на людей за то, что они позволили ее святым умереть. Нет, они обрекли их на смерть. Хоть Ханна и не была образцовой святой, но она была ей. А Джек же, он был самым милым и добрым ребенком, которого она когда-либо видела, он идеально подходил на роль ее святого. Но они были мертвы. Моя жрица вообще не связывалась со мной, объявил полубог войны, Арс, такое чувство, что она отреклась от меня, да и я сам особо не связывался с ней, я только почувствовал ее смерть, но после со мной никто не пытался связаться, а про мою ситуацию ты знаешь, пожал плечами бездна, Кейдж ненавидела меня, особенно после того, как погиб Тейлор, она никогда не пыталась связаться со мной, а других верующих я никогда особо не слушал, в основном только потому, что они постоянно взывали ко мне только потому, чтобы заключить обет смерти. Я обратил внимание на мир, только после того, как Кейдж погибла в одном из сражений, и тогда уже было поздно вмешиваться. Мир уже начал разрушаться из-за влияния отчаяния, и именно тогда мы поняли, что мы ничего не можем с этим поделать. Наши верующие попросту исчезли, некоторые умерли, некоторые перестали верить. Беловолосый тяжело вздохнул и прикрыл глаза. Потеря Кейдж действительно ударила по нему, хоть они и создали новую вселенную, ввели новые переменные, но чувство потери все еще глажило Анжелину и бездну. Арс же, хоть и печалился, что мир, находящийся под его ответственностью, погиб, но он не был настолько подавлен, как его коллеги. Морис покачал головой на объяснение этой троицы, но по сути, он не так уж и сильно злился на них. По своей сути, это был эксперимент. Еще никогда раньше несколько нейтральных полубогов не были ответственны за одни и те же миры, по крайней мере, нейтральные, которые имеют различные направленности сил. Смерть и война еще ладно, они неплохо сочетаются, но Солнце, по своей сути это сила света, она одна из дочерей Арнира, и она еще никогда не была ответственна за другие миры, это была ее первая попытка. Морис слышал, что она решилась на это из-за того, что эти двое были ее лучшими друзьями. Да и сам эксперимент звучал довольно интересно. Ладно, что насчет альтернативной временной шкалы? Поинтересовался брюнет, поглядывая на бессознательных мужчин, которые еще не очнулись. Морис мысленно поинтересовался, отчего же они были в таком состоянии. Было ли это из-за того, что их вытянули из разрушенного мира? Или было что-то еще? Бог смерти еще не встречал подобных личностей, которые выходили из разрушенного мира. Незадолго до разрушения, конечно, во время разрушения мира, тоже бывало, но чтобы из разрушенного мира, такого он еще не встречал, особенно, пробудившегося полубога и бога в процессе становления. Обычно, подобных особ выбрасывает из разрушающихся миров, чтобы сохранить их жизнь, так как они еще не полностью пробудились, и не имели сопротивляемости к пустоте, которая начинает поглощать разрушенные миры. Ну, замялся бездна, а Анжелина и Арес отвели взгляд, на что Морис насторожился, предчувствуя, что ответ ему не понравится, что даже полубог войны так отреагировал. Значит, подобное было необычным решением проблемы. Мы решили исправить эти разрушения с помощью трансмигратора, протянул бездна, нервно поглядывая на своего наставника. Бог смерти ошеломленно моргнул на этот ответ. «Ты говоришь мне, что все эти разрушения могут быть исправлены одним человеком. Можешь ли ты рассказать мне это поподробнее?» «И эта временная шкала уже была запущена», — продолжил свой расспрос брюнет, на что его подопечный решил рассказать ему о том, что же происходило в изначальной временной шкале, чтобы объяснить их решение. Спустя пару часов рассказа, Марис только тяжело выдохнул от всей этой ситуации, и каким же образом они пропустили все это. И по своей сути все это началось из-за обета, принесенным между повелителем драконов и убийцей драконов, а точнее когда один сумасшедший ублюдок решил нарушить этот обет и был проклят бесконечным перерождением и потерей близких людей. Кто вообще придумывает такие обеты? Было вполне естественно предполагать, что это выйдет в будущем боком. Человек, который нарушит обет, в итоге, по сути, получает подобие бессмертия, хоть и не полное, да и постоянная потеря близких тоже является не таким уж и проклятием для подобных личностей, так как по-настоящему близких людей у них не было. Но его также беспокоит то, что произойдет с двумя выжившими этого мира. В альтернативной временной шкале им нет места, так как там уже есть их версии. А точнее, Мариса беспокоит их реакция на всю эту ситуацию. Представьте себе подобную ситуацию: вы единственные выжившие из мира, вы потеряли всех своих близких, и потом узнаете, что была создана другая временная шкала, где все будут счастливы, но вам там нет места, так как в том мире уже есть версия вас, которая принадлежит тому миру. Это действительно жестоко, но не говорить этим двоим об этой ситуации будет несправедливо. Они заслуживают знать, что же происходит. Они заслуживают права иметь выбор. Марис с помощью других богов мог бы попытаться запечатать их память, и они смогут начать новую жизнь среди нейтральных богов и полубогов, особо не беспокоясь обо всех своих прошлых травмах, болях и потерях. Кончено, через пару столетий или тысячелетий память им вернется, но они будут гораздо более стабильными, нежели сейчас. Или же они могли бы пытаться исцелиться в настоящий момент, преодолеть свое прошлое, учиться жить настоящим. «Ладно», — выдохнул Марис, — «с этой ситуацией мы еще разберемся. А пока помогите мне перетащить этих двоих в более комфортные условия». Брюнет подошел к немного меньшему мужчине. Он был довольно симпатичным, это бог смерти признает. У него был довольно стандартный рост для человека, отметило божество. Видимо, этот мужчина с длинными синими волосами и был потомком нейтрального божества. Но удивительно, он не был потомком Бильфигора. Эта энергетика была больше похожа на Клокварка и Софию. Но если сосредоточиться, то он действительно потомок Клокварка, а то, что энергетический поток похож на Софию. Видимо, Марис только что узнал, что же за способности будут у этого ребенка, после того, как он полностью пробудится как нейтральный. Тем временем бездна немного замялся, когда попытался приподнять другого мужчину, тот был немного крупнее, нежели тот, которого взял Марис, но тут решил вмешаться Арес. Он с легкостью подхватил мужчину в черных одеяниях и подошел поближе к божеству смерти. Другие полубоги тоже присоединились к ним. Марис явно чувствовал от этого бессознательного мужчины привкус боли и страданий, а короткие черные волосы были пропитаны кровью. Да и в отличие от синеволосого, тот выглядел более потрепанным жизнью. Марис перенес себя и других в одно из своих измерений, которое он создал для того, чтобы расслабиться от своей работы, но теперь, видимо, в нем также будут проживать еще и его новые подопечные. И Марис даже не может пожаловаться на жизнь Люциусу, так как за ним пристально наблюдает этот глупый высший совет. Глава 88. Мысли Андрея. Шатен тяжело выдохнул, присев около дерева, вытаскивая из сумки бутылек с водой. На этот раз ему удалось избавиться от компании в виде других ребят, которые почти постоянно пытались держать его в поле зрения. Видимо, они действительно заметили изменения в его поведении и пытались понять, что же с ним случилось. И Андрей с одной стороны тронут, что к этой версии его самого проявляют такую заботу. Но в данный момент это сильно его сбивало с толку и мешало нормально обдумать ситуацию, в которой он оказался. Прошло уже несколько дней с момента, как он очнулся в этом мире, и он теперь ясно понимает, что все это не было сном. Он уже получил парочку царапин и синяков в подтверждение этого. И все же, Андрей так и не проснулся в его родном мире, за своим компьютером. И теперь он задается вопросом, что же произошло, как он попал в этот мир, в тело своего персонажа. Что с его телом? И где же сознание Андрея из этого мира? Неужели он находится в его мире? Или же он каким-то образом погиб, и Андрей занял его место? Или что вообще происходит? Плюс Андрей не знает причины, но на этом теле есть действительно много шрамов, которые рисуют не очень хорошую картину жизни. Многие шрамы были явно получены от драк с мобами и боссами, и Андрей может в это поверить, так как когда он играл за персонажа, он и другие часто бывали в различных данжах, сражались с боссами других миров, сами призывали различных боссов, просто дрались с мобами ради добычи нужных им ресурсов или просто отбиваясь от них. Но его беспокоит шрам на горле, который, видимо, и является причиной, по которой он не может нормально говорить без болезненных ощущений. И он не понимает, что же произошло с этой версией Андрея. В его мире он не говорил через микрофон, чисто из-за смущения, но после всего, это просто стало его фишкой, типа немой гений. Но в этом мире он действительно немой, и это было странно. Хоть в реальной жизни Шатен тоже не совсем болтливый человек, но все же не иметь возможность говорить было совсем не круто. И также некоторые из ребят пытались поговорить с ним на языке жестов, когда он был рядом с ними, и это немного нервировало его. Андрей не был настолько хорош в языке жестов, да он когда-то чисто ради интереса учил этот язык, так как посчитал это довольно забавным, уметь разговаривать руками. Да и не только он один учил этот язык, несколько его друзей тоже присоединились к нему, чисто ради прикола. Это было что-то наподобие их секретного языка, так как мало кто вообще изучал или понимал язык жестов, и они чувствовали себя какими-то секретными агентами, со своим секретным кодом. Но хоть он и знал этот язык, но он не был беглым пользователем. Да, он мог быстро сообщить пару фраз и понимать, что они пытаются сообщить ему, но только если они будут делать свои движения медленно и четко. Но благо, у него хватило познаний в том, чтобы сообщить им, чтобы они не пользовались языком жестов, так как он немой, а не глухой. Тихо усмехнувшись над этим нелепым разговором на языке жестов, Андрей выпил воду и вновь задумался о том, что же ему сейчас делать. На данный момент он не знает ничего, будут ли участвовать в истории этого мира сезоны, которые он и другие сценаристы создали для Ромы. И по сценарию, Лололошка теряет память при перемещениях, произойдет ли эта участь с этим Лололошкой, и что будет с другими, Джонни, Дима, даже он сам, что произойдет с ними. Андрей не знает этого, так как в сюжете играл роль только Лололошка, так как сюжет создавался для него. Почему Андрей вообще посчитал, что все завязано на Лололошке? Просто у него было странное предчувствие, да и практически вся его работа происходила вокруг Лололошки, особенно перед тем, как он попал в этот мир. Он в очередной раз просматривал файлы модов для сборки Лололошки, пофиксил некоторые баги в модельках персонажей и диалогах, и он не может придумать ничего другого, кроме того, что его попадание хоть как-то должно быть связано с Лололошкой. И возникает еще один вопрос, почему именно он, а не Рома, который является Лололошкой, так сказать, главным героем истории. Но тогда появляется вопрос, почему все остальные тоже были здесь? Потому что Андрей не видит в этом никакой связи. Да, Рома снимался с другими ютуберами, но это было не настолько часто. В основном в настоящее время Рома снимает с Фиксплеем. Раньше он довольно часто снимал с Джонни, но другие, это действительно редкость. Если Андрей правильно помнит, с Низи Лололошка записывал прохождение хоррор-карты, которую создал сам Низи. Да и потом он снимал эту карту с Фиксплеем. С Линчем и его персонажами Лололошка вроде даже не пересекался, да и тот вообще по факту снимает свои сериалы. Хотя, лучше бы ему поискать причины, по которым он попал сюда, нежели раздумывать, почему здесь находится именно такая компания. Но что, если разгадка этого может дать ему понять, почему он сюда попал? Сейчас ему нельзя паниковать, даже если сильно хочется выйти от подобной ситуации. В какой-то степени ему повезло, что это тело движется на рефлексах, что помогало ему в битвах с мобами. Но он не уверен, как далеко он сможет зайти с простыми рефлексами. Ему нужно хотя бы немного потренироваться, так как Андрей не знал, сколько он пробудет здесь, и с какими опасностями ему придется столкнуться. Но только как именно ему устроить подобное? Если он захочет потренироваться с другими, то все сразу же заметят его неопытность, что заставит их заподозрить что-то неладное. И он не знает, как они отреагируют, узнав, что место их Андрея занял какой-то другой Андрей из другого мира. Если только... Ему нужно выходить драться с мобами, но только более осторожно и при этом следить за тем, чтобы не наткнуться на их огромное скопление. На боссов Андрею еще рано идти, так как он даже понятия не имеет, какова будет битва с просто сильными мобами, что уж говорить про боссов. Из мобов Андрей только дрался с пауками, зомби, скелетами и криперами. Против этих мобов стратегия довольно проста. Но что насчет эндерминов? Они умеют телепортироваться, почему-то Андрей не думает, что сможет усадить их в лодку и просто убить. Так как теперь, это не было просто игровой механикой. Это Андрей заметил после того, как подрался с несколькими зомби. Обычно в Майнкрафте все зависит от количества ударов, которые вы нанесли врагу, ну и потому, какой урон имело оружие, которое вы имели. Но в этом мире, это зависит не только от оружия, больше от вашей физической силы. Если вы слабо бьете, то неважно, железный у вас меч или алмазный, так как вы все равно слабо бьете. Да, алмазный меч острее, чем железный, и это добавляет дополнительный урон, но это не имеет большего значения, если вы слабы. Да и зомби в этом мире убить сложнее, чем в игре. В этом мире, их буквально нужно обезглавить, либо же сжечь, чтобы они не восстали вновь. Он уже был свидетелем, как Лололошка и Джонни проделывали эту манипуляцию. Сказать честно, Андрей не ожидал, что от горящих зомбаков будет так сильно вонять, хотя чего же он ожидал. Они же буквально ходячие, гниющие мешки плоти и костей. Андрей тихо вздохнул и поднялся с насиженного места. Пора бы ему и добыть немного дерева для печи, и какую-нибудь еду. Все же он вызвался пойти один в лес, чтобы поразмыслить, но никто не говорил, что он может отлынивать от своей работы, на которую и сам же и вызвался, верно. Глава 89. Инцидент в палате. В палате повисла напряженная тишина, Мисаки холодным взглядом сверлила незваного гостя, Ролиус же забрался на стул Люциуса, прижимаясь к боку полубога, на что тот позволил сделать это, так как видел, что Ролиус действительно испытывал сильный дискомфорт. Люциус бы даже сказал, что мальчишка испытывает некий страх перед мужчиной, который все еще стоял за дверью. Полубог прищурил глаза и незаметно начал прощупывать ауру мужчины, Роулатаа. Он не был уверен, к какой расе принадлежал этот человек, но он явно не был простым человеком, это Люциус мог почувствовать и так. Возможно, полукровка. Люциус не может ничего разглядеть, так как мужчина находится за дверью, и вид ему закрывал Мисаки, он только и мог, что видеть мужскую фигуру в темной толстовке, капюшон которой прикрывал его лицо. У него действительно была довольно сильная магическая аура, и он был прав. Остатки именно этой ауры закрепились на ауре его пациента, он действительно очень хорошо изучил особенности этой ауры, так как восстановление ДИ шло очень медленно. От незнания, у него даже сперва возникла мысль, что аура Венсона начала разрушать жизненную систему самого мужчины. Но он был рад, что это было не так, но разве этот Роул навещал ДИ в одиночку? А если нет, то как другие не заметили, что он пытается магически повлиять на ДЭ. Обычно, подобное должны фиксировать, так как любое изменение в магическом фоне может повлиять на здоровье пациента. И они не могли оправдываться тем, что у ДЭ есть магическое сопротивление, так как подобное состояние не влияет на заклинание диагностики, потому что оно не влияет на сам организм, а просто сканирует его. Я не думаю, что ДЭ в состоянии сегодня принять вас, Таа. Таким же холодным тоном продолжила женщина, на что Люциус почувствовал от фигуры нарастающее раздражение. Он и так сейчас в критическом состоянии, и я уже заметила эту закономерность, хоть и не могу найти доказательства. Хо, а чем это ты, дорогая Мисаки? Произнес мужчина с легким раздражением. Люциус видел, как тот напрягся, да и аура начала странно шевелиться, обвиваясь вокруг фигуры, что вызывало напряжение у полубога. Та явно что-то задумал. И Люциус не знает, что ему лучше предпринять, так как ситуация была не совсем лучшая для него. Он не может так просто использовать свои силы против этого мужчины, так как он еще не сделал ничего, что могло оправдать насилие. Да и судя по всему, он является, или являлся напарником Д. Так что даже если Люциус и нападет на этого человека раньше, чем он предпримет что-нибудь, то все будут на стороне Таа, ну, кроме, возможно, Мисаки и Ролиуса, так как они явно не любят этого человека. Но даже Венсоны могут поставить под сомнение его мотивы, если он так нападет на этого человека. Они сейчас думают, что Люциус был целителем, так что пока он не будет сильно разрушать этот образ. Не строй из себя дурака, Роу, повысила голос Мисаки, отчего ребенок тихо вздрогнул и сильнее прижался к боку полубога, отчего тот автоматически начал поглаживать сиреневые волосы, немного растрепав их. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Каждый раз, после того, как ты навещаешь Дэ, ему через некоторое время становилось хуже. Каждый раз. Это явно не просто совпадение. Мисаки, продолжил раздражающий голос мужчины, не стоит выдвигать беспочвенные обвинения, я ведь и обидеться могу. Дэй был моим дорогим напарником, он действительно сильно мне помог, зачем бы мне причинять ему вред. Люциус зафиксировал ложь в его словах, особенно, когда тот сказал, зачем ему причинять вред Дэю. Значит, у этого Тая была причина для того, чтобы медленно травить мужчину, который лежал на больничной койке. Но, Люциус не понимал, зачем такой способ причинения вреда. Не легче ли просто уничтожить того, кто вам не нравится? А ментально ли это или буквально, это уже другой вопрос. Зачем мучить людей, которые не причастны к той личности, к которой испытываются неприятные чувства? Полубог просто не видит в этом смысла. Но этот мужчина, он явно только что угрожал женщине, которая стоит напротив него, и Мисаки это понимает. Люциус почувствовал, как она начинала нервничать, и ее раздражение возрастало. «Сегодня я запрещаю видеться с моим супругом, Таа, убирайся отсюда, сейчас же», стояла на своем голубоглазая, которая уже хотела закрыть дверь перед мужчиной, но тот предотвратил закрытие двери перед своим носом. «Мисаки, отойди с дороги», тон мужчины перестал звучать так раздражающе весело, и приобрел злобные нотки, темная аура начала сгущаться около этого человека, и женщина от неожиданности сделала шаг назад, что и хватило для мужчины, чтобы проскользнуть внутрь палаты. Он прикрыл за собой дверь в палату, запирая ее изнутри. Люциус чувствовал, как женщина, стоящая перед мужчиной, испытывала опасения и нарастающий страх от давящей ауры мужчины. Зеленоглазый испуганно прижался к Люциусу и затих. Кот, который сидел на полу около стула, на котором расположились Ролиус с Люциусом, злобно зашипел, шерсть животного распушилась. Сам Люциус, хоть и чувствовал это давление, но оно было довольно слабым, на взгляд полубога. Даже самый слабейший демон имел более устрашающую ауру, нежели этот мужчина. Единственная причина, по которой беловолосый напрягся, это то, что эта аура начинала генерировать какой-то странный газ, что он действительно не мог позволить ему сделать. Полубог тяжело вздохнул, привлекая внимание всех находившихся в этой комнате. Мужчина нахмурился, наконец, заметив присутствие Люциуса и Ролиуса в комнате. «Ха, и что же это за сопляк, Мисаки?» протянул мужчина, все еще испуская пугающую ауру, и раздраженно цыкнул, когда не получил ответ. «Это довольно невежливо, говорить о ком-то, кто находится рядом с вами, господин Роул Таа», с легкой издевкой протянул полубог, держа свой тон довольно вежливым, мысленно интересуясь, насколько раздражающим человеком был этот Таа. Мужчина замер, услышав ответ. Для него явно было неожиданностью, что какой-то, на вид, подросток, смог сопротивляться его магическому давлению. Даже довольно сильные личности замолкали на некоторое время, и после были явно напряжены его присутствием. А этот подросток с необычной внешностью даже не испытывал дискомфорт от его присутствия. Таа даже почувствовал, что этот красноглазый каким-то образом издевается над ним, хоть обращение и было довольно вежливым, но выражение лица и глаз этого парня явно говорило о том, что ему было абсолютно плевать на его присутствие, что Роул Таа был просто пустым местом для этого беловолосого подростка, который вальяжно расселся на стуле для посетителей, одной рукой поглаживая волосы испуганного ребенка. Мисаки бросила обеспокоенный взгляд на парня, который помогал исцелить ее мужа. Она действительно не хотела, чтобы с ним случилось что-то плохое. Разве он не чувствует этого давления, этого ужаса? Почему он был настолько расслабленным? Но потом, Мисаки увидела его взгляд, он был полон пассивного раздражения. Этот Люциус, он не был напуган, поняла женщина, аура Таа не действовала на него. Она мысленно поинтересовалась, из какого мира прибыл беловолосый, что даже такое давление не пугает этого человека. А потом она вспомнила о том, насколько сильная магическая аура была у самого парня-целителя, и немного успокоилась. Возможно, у Люциуса был план, как справиться с этой ситуацией, по крайней мере, он выглядит довольно спокойным в этой напряженной обстановке, что придавало некоторую надежду. Глава 90. Новая информация. Тао не мог избавиться от неприятного ощущения, что здесь было что-то не так. Этот подросток, который смотрел на него таким спокойным взглядом, явно не был обычным человеком, на него вообще не действовала его аура. Мужчина стиснул зубы и усилил действие своей ауры, отчего Мисаки и Ролиус потеряли сознание, на что Беловолосый только тяжело вздохнул и посмотрел на него с легким разочарованием. «Значит, вы хотите по-плохому?» – довольно спокойным голосом протянул парень, пристально смотря на мужчину, который уже напрягся еще сильнее, не понимая, что за фигня тут творится. Никто еще не оставался таким невозмутимым после того, ощущая его давящую ауру почти в полную силу. Беловолосый поднялся со стула, при этом аккуратно устроив ребенка так, чтобы он не упал с него. Да, хоть и красноглазый был гораздо меньше Тао, но чувствовалось, что Люциус явно был более внушительным, нежели этот незваный гость. Мужчина еще больше напрягался, когда увидел, что в глазах этого парня чуть ли не плескалось нарастающее раздражение, и невольно отступил. Роул почувствовал, что загнал себя в ловушку, которую он даже не ожидал. Кем вообще был этот парень? Почему инстинкты вопили ему, чтобы он убирался отсюда куда подальше? Кого Мисаки умудрилась притащить к чертову дыю? Люциус легко улыбнулся, когда почувствовал, что этот Тао был напуган. Он даже был разочарован, ему едва хватило легкой манипуляции с восприятием ауры, чтобы этот мужчина забоялся его, что говорило о том, что Тао не был бойцом, который разбирается силой. Он был больше манипулятором, который давит на всех своей аурой, упиваясь их ужасом, когда они думают, что Роул был невероятно силен. Да, хоть и Тао был силен, но не настолько, как он себя выставлял. И Люциус решил запомнить это. А пока что ему нужно получить интересующую его информацию, а также попрактиковаться в одном из своих навыков. Полубог мягко начал подходить к своей жертве, парализованной от страха перед ним. «Это действительно первый раз в этой жизни, когда меня так боятся, даже немного непривычно», — подумалось полубогу, когда он, наконец, увидел лицо, скрытое капюшоном. И он был прав, видимо, этот Роул действительно был полукровкой. Цвет кожи был немного желтоват, он бы подумал, что мужчина был человеком, но его черные склеры глаз и красные зрачки рассказывали другую историю. Люциус шире улыбнулся страху мужчины, когда он заметил, что того бьет нервная дрожь, а зрачки стали похожи на тоненькие щелочки. Мужчина заметил улыбку полубога и задрожал сильнее. «Че, что ты такое? Чего тебе нужно?» – выкрикнул мужчина, но осознал, что стены комнаты и дверь имели звуконепроницаемый барьер, а сам Тао запер за собой дверь. Он остался наедине в ловушке с этим непонятным монстром.